Две плотненькие книжечки. Одна написана якобы знатным машинистом Обрезовым, другая — старухой Глазычевой, чудесницей, мастерицей по откорму поросят. Брошюры были с портретами и со стихотворными эпиграфами. Про них хорошо отозвалась газета, но на беду и старуха, и машинист поверили во все то, что сочинил про них Губин, и даже гонорар забрали целиком в свою пользу. Борис Эммануилович взвился, но Всеволод Романович посоветовал не высовываться. И сказал тогда при личном коротком свидании так: «Дела твои, Бобик, рисуются мне довольно-таки мрачном свете. Время сработало, к сожалению, не на тебя, а против тебя. Мадам Устименко здесь, на свободе. Портрет Постникова торжественно повешен в вестибюле больницы. Следовательно, покойник Крахмальников был во всем прав. На этом же самом, то есть на правоте Крахмальникова, настаивает и ныне здравствующий герой подполья Земсков, о котором, как тебе известно, мы дали подвал. Вот, Борюшка Гремыка, какая ситуация!» «Что же все-таки делать, шеф? Сиди в глубинке. Но сколько можно? Можно долго. Золотухин нас и по сей день твоим именем пинает. Опять за Обрезова и Глазычева писать? Давай доярок, с ними ты нашел общий язык. Короче, исправляй ошибки, товарищ Губин». Отхлебнул кофе, он усмехнулся. Доярки-то пригодились, только, так сказать, в несколько ином ракурсе. В ракурсе, так сказать, подлинного политического лица товарища Устименки В.А. Его вежливо попросили судить халатами доярок для киносъемки, для того, чтобы показать ферму не натуралистически, не бытозаземленной, а такой, какой она должна быть в самое ближайшее время. А он что? Как он на это реагировал? В шею! Это ответ советского человека, коммуниста, да еще не шиты белые халаты всем дояркам. Имеются еще трудности. Кто с этим спорит? Но указанные выше халаты должны быть. Случайность, что их еще нет. Из каких же соображений Устименко отказал в оскорбительной, несвойственной советскому руководителю манере? «У вас нет с ним личных счетов?» — спросила Инна Матвеевна, прочитав заявление. «У меня?» — изумился Губин так громко, что Горбанек сразу поняла. «Есть. Но это не имело ровно никакого значения. Кто будет спрашивать, если сам по себе сигнал не внушает никаких подозрений? И сигнал, и автор такового. Автор, который тяжело пострадал на истории с Крахмальниковым. А ведь был прав, безусловно прав. В этом смысле она и высказалась, перечитав все 6 страниц документа». «У меня в кармане плаща есть коньяк», — сказал Борис Эммануилович, — «и не дурной. Выпьем, так сказать, для разминки». Инна Матвеевна посмотрела на Губина с удивлением. «Что вы, я не пью». «Никогда?» «Разумеется». Она все смотрела на него своими кошачьими глазами со зрачками поперек. «Ишь, как я ее удивил», — подумал Губин. И резко переменил тему. «А откуда вы узнали про эти халаты?» — осведомился он. «Сам Устименко рассказывал о присутствии нескольких врачей и даже хвастался в своей обычной нескромной манере». «Молодожен!» — поднимаясь из-за стола, раздельно сказал Губин. «Прекрасный пример. Бросить ребенка, разрушить семью, жениться и...» «Вы называете то, что там происходит, браком?» Стоя, он отхлебнул простывшего кофе. Пожалуй, не следовало показывать, что его все это интересует хоть в какой-то мере. И он закурил, поджидая. «Они не оформили свои отношения», — сказала Горбанюк брезгливо. «Товарищ Вересова совершенно правильно не идет на то, чтобы развестись и тем самым развязать руки этому субъекту. Не идет и, разумеется, не пойдет никогда. Я понимаю ее. Ребенок». «Грязь», — сказал Губин. «Вот о чем нужно писать вам, работникам печати. Вот что должно быть разоблачено», — похрустывая пальцами, сказала Инна Матвеевна. «Я тоже прошла через кошмар этого порядка. Безответственность, душевная нечистоплотность, простите, разврат ради разврата». Губин прошелся по комнате. «Страшно», — сказал он, — «страшно».

ни на чем решительно не настаивала. Она лишь как бы всего только задавала вопросы, сама сомневаясь и мучаясь, как надлежит человеку, который никак не подготавливает чье-то мнение, а обдумывает, страшась и брезгует той бездной, которая открывается перед ним совсем близко. За четвертым номером была жизнь сына папа Богословского с его частыми и неоправданными посещениями лагеря немецких военнопленных. Тут Горбанюк приврала, весьма, разумеется, осторожных выражениях. По ее сведениям, покойный Николай Евгеньевич некоторое время был в окружении, хоть ему удалось тщательно этот факт скрыть. И посолила она кашу тут же тем, что будто бы незадолго до смерти Богословского попросила уточнить эту деталь, важную в его личном деле. Он же смутился до крайности и умолил о некоторой отсрочке для написания докладной записки или объяснения. «Пойди ищи, проверяй мертвого». Далее за соответствующими порядковыми номерами были поименованы и профессор Щукин с его дамой и туманным прошлым в столицах, с фактами, указанными в фельетоне, с некой бесценной библиотекой, приобретенной неизвестно на какие средства, и Александр Самойлович Нечитайло, пригретый Устименкой только потому, что натворил он немало в Москве. А чего именно натворил, следует органам разобраться со всей суровостью и объективностью, и, конечно же, Вагаршак Саинян.